несколько белых мраморных колонн, бесконечные ступеньки, ведущие из гавани, словно бы к самому небу, широкие, пустынные, воплощение простора и пустоты, неуловимый и непокоренный. Не напоминает ли это простор, который он жаждет одолеть, и который на самом деле никем не может быть одоленным так же, как и женщина? Завоевываешь камни, а не простор и не души людские. Может ли он сказать, что завоевал душу Хурем? Тело ее подчинил, оплодотворил семенем османов, а душу? И что он знает об этой маленькой загадочной девочке из далеких степей Украины? «Слишком много гибнет исламских воинов», — мрачно сказал султан Ибрагим. «А разве они не затем родились, чтобы умирать?» — беззаботно ответил грек. «Слишком много гибнет», — упрямо повторил султан. Наконец пушки разбили круглую башню святого Николая, самую крепкую и самую большую в твердыне. В пролом кинулись янычары, но на их пути встали плечом к плечу рыцари в черных до колен плащах с белыми крестами на груди, с широкими мечами в руках, а впереди седоголовый Иль-Адан, которого не брали ни меч, ни пуля, и янычары были отброшены. А ночью пролом был завален камнями, и твердыня снова стояла, словно бы даже еще неприступнее. Не помогло и то, что султан одаривал своих визирей на диване золотыми кафтанами. Не помогли завоевания военных имамов. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными. Не помогали поощрения башей. Захваченные камни и земля достанутся падишаху, а кровь и добро — победителям. Проходили недели за неделями, а твердыня стояла. Горстка рыцарей не поддавалась сотням тысяч султанского войска. Уже против каждого камня Мустафа-паша выставил не по одному воину, а по 20, но крепость не сдавалась. Огромный флот Сулеймана не мог пробиться в Родосскую гавань. Самые крупные султанские пушки не могли разбить камни твердыни. Волны приступов разбивались кровавыми брызгами. Войско задыхалось от грязи и нечистот, выраставших вокруг него целыми горами. От палящего солнца не спасал даже морской бриз. Принесенная одним из кораблей из Стамбула чума ежедневно собирала еще более страшный урожай, чем кровавая смерть на стенах крепости. Тяжкая подавленность завладела Сулейманом, видевшим, что его намерения кончаются здесь так же бесславно, как закончились когда-то и попытки великого Фатиха. Султан отстранил Мустафа-пашу от должности Сараскера, заменив его хвастливым Ахмед-пашой. Мустафа-паша был поставлен перед диваном с нацепленной ему на шею саблей. Адмирал Курдоглу, связанный, был высечен на палубе, как мелкий воришка. Гнев падишаха упал и на нового румелийского Беглербега, а я спашу, человека храброго, но весьма глупого, малой памяти. Природа не наделила его умением хорошо говорить, а читать и писать он и до 40 лет не научился. Случай вынес его на глаза и милость султана. Случай же чуть и не сгубил под стенами Родоса. Сулейман отстранял от должностей самых доверенных, самых храбрых. Мрачный страх перед неприступностью крепости и перед безмолвной эпидемией этой карой небес, казалось, вынудит султана отступить. Но тут из Стамбула пришла весть, что Хурем родила падишаху сына, и все изменилось в один день. Целую ночь под стенами Родоса горели огромные костры, били барабаны, весело играли зурны, распевали мулы и имамы. Султан созвал диван